Нет, затянулся очень крепкие сигареты. А, вы тоже курите? Иногда. Ну, это плохо для здоровья, между прочим, курить. Ой, бля. О, видите, это плохо для здоровья. Ну, а насчет Ельцина, там вроде говорят, пьяный еще с моста падал. Вы знаете об этом? Да хуй бы с ними. А когда был штурм Белого дома в 93-м, вообще нажрал... А мир бы с нами. И дрых. Да, слушаю. Здравствуйте, Святослав Викторович. Здравствуйте, здравствуйте. Узнаете? Это Георгий из Казахстана. Помните, мы с вами так хорошо 30 числа говорили? Нет, не помню. О, да вы поддали, Святослав Викторович. Но помните, мы с вами про Жукова обсуждали. Ну неужели не помните? На что? Что вы сейчас хотите? Пообщаться. Давайте споем. Я смотрю, вы в кондиции. А что хотите? Спеть с тобой, Слава. Да нахуй тебе это нужно? Ну как нахуя? Спой что-нибудь новенькое, ёпсель-мопсель, ёбаный в рот. Давай что-нибудь, забай-бай что-нибудь. Давай что-нибудь свеженькое, что ты там знаешь? Ты там про Сталина что-то пел? Что-то там... Ой, цветет калина, давай подпевайте. Как-то там, поле у ручья, давайте, Славик. Зачем тебе нужно все? Чего? Тебе зачем нужно? Ну как зачем? Послушай твое пение, я ж твой поклонник, ебаный в рот. Ты что, голос устроил, что ли? Нет. Я не гомосексуалист, я ваш поклонник. Кто? Я дефективный. Пидорас, что ли? Нет, я Саша Мамочка. Слава, давай пой, пока я добрый. То приедем, тебя врага пообломаем, давай. Мы уже договорились. Ну подожди, я тебя спою, блин. Ой, ты у нас бухарь. Давно ты так набухался? Ты сейчас как Галина Брежнева, блин, бухаешь, Слава. Так нельзя. Подъезжай давай, я не спою, блин. Зачем мне подъезжать, если ты не сейчас петь можешь? Давай пой. Я-то подъеду, но мне... Тебя не будет, ты обоссышься и спрячешься, или выскочишь... Ну давай ты, а все, вообще должен... А я знаю... А ты должен обоссаться. Мы к тебе приезжали, ты тогда вышел голыми яйцами, я помню. И нас хотел что-то там, но мы тебя быстро уложили на лопатки. Ты тогда вышел, блин, с голыми яйцами, я точно помню. Тогда тоже ты был уже рад, и как кто свинья. Ты? Как свинья был уже рад. Я ж, ты знаешь, блядь, знаю только так. Да? А зачем свой хуй показывать? Мне это он не интересен. Нет, я тебе его могу это подсосать. А кроме хуя что-нибудь можешь дать? Могу. А что? Рассказать. Сказочку? Или анекдот? Славик, а правда, что ты... Вот слушай. Я слушаю. Говори. Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская. А дедушка Калинин Михайлов. Все? Когда на Красной площади мы жили, там, где я Сталин, в гости приходил. Между прочим, Ленин со Сталином не были знакомы. Они были знакомы только на похоронах Ленина. А потом вот это фото, это фото... Да, блядь. Это фотомонтаж. Послушай ты. Послушай меня, идиот. Слушай. Они были не только знакомы. Они даже общались. А зачем ты тогда сказал, что Жукова это самое, на дачу к Сталину не пускали, когда там пьянствовали. Жуков был лучший друг Сталина, к твоему сведению. Кто помог ему в войне? А что ты взял, что ты не пускал? Так ты мне сам об этом говорил. Или ты уже забыл, что ты мне говорил? Слушай, ты говорил, блядь. Ой, молодец. Я очень хочу до тебя... добраться. Достать. Я к тебе приезжал. Я капюшон хотел сорвать, но не сорвал. Или ты забыл? А это вот этот... татарин, что ли? Ну, не татарин, а казахстанец. Ну, в принципе, все равно приятно. Ой, блин. Ты же меня... помнишь, пришел. А тогда, блин, молотком меня зачем кинул? Мне тут метр пролетел, молоток. Ну что, Слава, как ты себя чувствуешь? Протрезвел? Славик. Это нахуй нахуй, нет. Нет. Ты сам иди. Здравствуйте, Святослав Викторович. Слава, чё молчишь? Славик. Святослав Викторович. Хуесос, это ты звонишь. Почему хуесос? Я не... Здравствуйте, Святослав Викторович. Что надо? Пообщаться с вами. Ты мне нахуй не нужен. Почему? Алло. Да. Святослав Викторович, объясните, пожалуйста. Оставь свой телефон на мачте, я тебе, блядь, перезвоню. Подпять. Вы лучше объясните, почему вы так с нами? Вы раньше с нами нормально общались. А то, что нахуй не нужно, вы отвлекаете. Так вы же раньше... Да, я слушаю вас. Слава, это ты Кеннеди убил? Да. Ну тебя нахуй послали, ты чё, забыл? Ты меня не посылал сегодня нахуй. Ты не посылал меня сегодня нахуй. Алло, это Артём Шишков говорит. Слышь, мы тебя поймаем. Говорит, хуй сос. Ну? Хуй изо рта, если хочешь отказать, иди за бар. Алло, я слушаю вас, алло. Чё слушаешь? Слушай внимательно, придурок, мы тебя забьём скоро. Нахуй бы ты пошёл, пидорюга. Слушаю вас, алло. Алло, Святослав Викторович, вам Артём Шишков просил передать, что он вам жопу порвёт. Сегодня же. Ну, дело в том, что жопу порвут ему вскоре, а тебе тоже, слушаю. Алло, Святослав Викторович. А что говорит? Вам и звонят из клуба, пернатые друзья. А, пошли вы нахуй, пидорасы. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Это и говорит Палик. Петух? Нет. Петух? Нет. А кто, Ромушка? Нет. Пидорас просто? Нет. Нет, целитель, да, целитель. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Это говорит ваш друг. Узнаете? Я сомневаюсь. А вы не сомневаетесь? Вы не сомневаетесь? Сомневаюсь. А как у вас дела? У вас друг пернатый звонит вам. Ну, а что ты мне звонишь? Заходим в хуй. Узнать, как у вас дела. Как немцы говорят, жо-жо-жо-жо. Я в Германии не был, поэтому не знаю, что это такое. Переведите. В общем, не так уж и плохо. Слава, ты чё трубку бросаешь? Да нахуй ты мне усрался, блядь. А мы тебе группу школы хотим сообщить. Мы тебе группу ВКонтакте открыли. Там твои записи лежат. Да. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Артём Шишков. Ты чё, с хуя что ли сорвался, ты, петух? Алло, Слава. Кто говорит? Здорово, как дела? Пошел нахуй, пидорас. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Здравствуйте. Ровно минуту, подождите. Это вам... Уже пора. часов пора. Пора спать, друзья мои. А не рано ли вам? Ну что, Славик, как сегодня ночь провел, бессонную? Что, ебун просячий? Да. Ты звони сюда, тебя руга ебать. Да пошел ты нахуй, я тебе сейчас выебу. Слушай, Слава, если я тебя нахуй пошлю, ты не заблудишься? Так нахуй я тебя позвал, ты там, который тебя подтянет. Пошел нахуй, Слава. Пошел ты нахуй, понял? Нахуй пошел, козел драный, я тебя выебу скоро. Да. Здравствуйте, Святослав Викторович. Что говорит? Георгий из Казахстана. Ну ты мне нахуй здесь, ты понял, Тарас? Почему? Мы с вами так хорошо общались. Свет... Алло, алло. Святослав! Ебать тебе в рот. Вы чё молчите, Святослав Викторович? Что с вами происходит? Япон так так. Ебать тебе в рот. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? По объявлению беспокоит. Что хотели? Что хотели? Хер не встает. И не надо. Мне же хорошо, как говорится, начинать нечего.